«Умные люди не во всем умные», — поддразнивала Марта, раздраженная моей задумчивостью. Потом, повеселев, спросила, что нам сделать завтра на обед. По мнению Марты, мы оба увлеклись жратвой, потому что это было одним из немногих чувственных проявлений, более или менее терпимых на Среднем Западе. Неодобряемым, но допустимым. Сколько раз приходилось слышать, мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить. На Среднем Западе эту чушь услышишь скорее, чем где-либо еще. Во время моих визитов Марта любезно готовит блюда, которые редко получишь в ресторанах. Мы выбирали между простой тушеной курицей и довольно сложным тосканским кушаньем из разных сортов мяса и предпочли первое, поскольку готовить тосканское кушанье всего на двоих – глупо, а я не был уверен, что жажду общества. Тебе надо поскорее избавиться от мысли, что твоя ситуация какая-то особенная. Наверное, половина людей в этой паршивой стране на всю жизнь впрягаются в работу, которая им не подходит, и они знают это. Беда в том, что на свете недостаточно стоящих дел. Я просто меньше носилась со своей жизнью, чем ты, а тебе не хватило характера заниматься тем, чем ты мечтал заняться. Я окружена людьми, которые упорствуют в своих занятиях, и, наверное, зря. В этом нет ничего нового, правда? Маленькую утешительную речь Марты прервал звонок в двери. Ей пора было на ночную прогулку, и одним из ее спутников был грустный, мрачный скульптор по металлу, с которым я уже встречался. Он презирал слова, как низкосортный металл, и изъяснялся многозначительными бурчаниями. Другой, как нечаянная иллюстрация к речи Марты, оказался старым знакомым и почти приятелем айовских времен, написавшим полдюжины романов о вахлаке из Миссури по имени Хоки-Поки. Первая книга была хорошо встречена и продавалась умеренно, хотя лучше, чем мой первый опус того же года. Несколько лет он публиковался со скромным успехом у разных издателей, но последние два романа о Хоки-Поки вышли в региональном издательстве маленьким тиражом. У него были проблемы с алкоголем, поэтому он не мог вести творческие семинары, из которых вышли бы такие же, как он. Последние лет 10 он кормился уцененными путевыми очерками, за которые получаешь 1000 по 2, и журнал помогает тебе выцегонить бесплатные билеты и проживание в гостиницах. Я всегда думал, что мы могли бы стать друзьями, если бы я не одолжил ему деньги, из-за чего он нервничает, хотя я уверяю его, что это не имеет значения. Сегодня язык у него слегка заплетался, и выглядел он особенно поношенным. Еще один укол в груди, когда я распрощался с ними, и они отправились в свой поход за эндорфинами. Эндорфины — группа веществ в мозгу, повышающих болевой порог, подобно морфию. Энергичные вырабатываются организмом при физической активности. Я подумал, не выпить ли стаканчик перед сном, но понял, что это неуместно. Я прошел по длинному темному коридору большого дома, некогда до Первой мировой войны фермерского, а теперь полностью окруженного пригородами. Родителям нравились трещины в штукатурке и общая неухоженность. Я заглянул в комнату Тада. С потолка до сих пор свисали пыльные модели самолетов. Получалось у него паршиво. Однажды я сбросил такой с высокого здания в кампусе, чтобы Тад посмотрел, как он разобьется, а однажды он наклонил назад нашу бензиновую газонокосилку и опустил на модель самолета, чтобы сымитировать космический тайфун. Этого увлечения моделями родители не одобряли, поэтому он продолжал их строить. Когда я выключил свет в комнате Тада, в голову пришла праздная мысль. Делясь с сестрой и братом деньгами, заработанными на биозондах, я, пожалуй, оказал им не такую уж хорошую услугу. Это была шальная и неприятная мысль. Мне вспомнился вопрос сестры. Сумел бы ты описать человека, которого действительно знаешь? Может быть, но это была бы чертовски трудная работа. В биозондах мне на самом деле помогало то, что я по-настоящему не знал героя, и полагаю, что в журналистике, за исключением высших образцов, подлинное знание субъекта становится препятствием. Все, что я когда-либо читал о людях, которых хорошо знаю, было девственно, невежественным, глуповатым и могло представлять интерес только для того, кто не имел ни малейшего понятия об эмоциональной жизни описываемого. А если добавить сюда физический облик, как делают в телевизионных новостях, тут уж просто пиши пропало. Черт возьми, я погружаюсь в трясину, как там, на берегу Миссисипи, только здесь с головой. Я порывисто вернулся в гостиную, нашел один из бесчисленных желтых блокнотиков Марты и написал: «Я выучу два языка, если ты снова купишь щенка». И прилепил листок к урне с прахом на каменной полке, единственному, что осталось от ее маленькой дворняжки Саш, умершей в прошлом году. Марта твердила, что ей боязно заводить другую собаку. Моя записка была просто ответом на ее доброе увещевание. Перед визитом в свою комнату, которую я оттягивал, я заглянул в спальню родителей и на секунду зажег свет. Теперь, по-видимому, это была гостевая спальня, но сомневаюсь, что Марта кого-нибудь туда пускала. Кажется, призраков порождает внезапная смерть. Жил ли в отце дух, способный выбраться из утонувшего судна? Осталось ли что-нибудь от матери после того, как она покончила с собой? Это вопрос. Не знаю, чего я ожидал от своей комнаты, где в последний раз спал в 35 лет и был так самонадеян, что, переночевая Генри Джеймса, мир не мог достучаться до моего сознания. Человек на середине четвертого десятка, охолпевший от успеха, также склонен к рефлексии, как поджелудочная железа, обреченная не знать, что она поджелудочная железа. Все в моей комнате воплощало комедию юношеских ожиданий и, вопреки научной фантастике, возможно, единственная настоящая машина времени — это когда мы посещаем знаменательные места нашего далекого прошлого, которые отзываются так глубоко, что мы переносимся из сегодняшнего тела в мир эмоций, которые все еще живут здесь. К внутренней стороне двери был приклеен единственный найденный мною наконечник стрелы. Ручеек на дедовской ферме, возле которого Синди нашла змею, стекает в болото площадью гектаров 20. При впадении была небольшая возвышенность, где, наверное, стояли лагерем индейцы. Когда-то я знал название племени, но, как заметили Лоуренс и Уильям Карлос Уильямс, это первое, что стараются забыть американцы. Короче говоря, однажды отец взял нас на ферму, чтобы на несколько дней освободить мать, и там оставил, отправившись по ботаническим делам на южную границу Индианы. Мне, 15-летнему, велено было присматривать за Мартой и Тадом, которым было 12 и 9, причем оба вели себя порой кошмарно, а дряхлый дед с бабкой уже не могли за ними уследить. Я сидел на бугре и пытался проникнуться поэтическим чувством, как Вэйчел Линдсей. Вэйчел Линдсей, 1879-1931 годы, американский поэт и декламатор, прозванный «Трубадуром прерий». Марта нашла наконечник стрелы, и мы стали копать вокруг. В итоге Марта нашла 7, а Тат — 4. Я нашел всего один и разозлился, потому что он пробил брешь в моем предполагаемом превосходстве. Миллионы людей находили наконечники, но тогда мне впервые открылась живая история, и она смутила меня. Все авторы книг, которые я читал, были мертвы, как изготовители наконечников. Отвернувшись от двери и взглянув на полку, я увидел книги своей юности. По большей части испанскую и французскую поэзию XIX и XX веков и романы таких людей, как Фолкнер, Мелвилл, Достоевский, Тургенев, Джойс, Шервуд Андерсон и любопытную книгу, которую дал мне преподаватель французского «Поэтика пространства» Башляра. Гастон Башляр, 1884-1962 годы, основатель психоаналитического метода во французском литературоведении. Я вытащил несколько потрепанный томик Лорки, поэт в Нью-Йорке, помня, что в нем лежит нелепое фото. В 9 классе я взял в школу свой фотоаппарат и на большой перемене уговорил приятеля сняться рядом с группой девочек, среди которых была португалка Лейла, иначе я не мог ее снять, но на фотографии она немного не в фокусе и стоит в полоборота. В томиках Редке и в «Корнях и листьях» Роберта Данкана были спрятаны фотографии подруг из школы и колледжа, включая возбуждающий полароид голой Синди, но ни одна не обладала такой сногсшибательной силой, как Лейла. Перед ступеньками школы, нерезкая, с поднятой к небу рукой, в солнечный, но холодный день среди зимы. «Какой же романтический олух!» — думал я, сидя на своей узкой кровати. «Как я мог быть таким недоумком и вкладывать столько содержания в юношескую влюбленность, не имевшую содержания, но, очевидно, имевшую? И, может быть, эти некогда любимые книги были всего лишь драгоценными фетишами незрелого юнца, как прежде магические наконечники стрел или грязная кроличья лапка, заношенная до того, что от нее остались только кость и жилы. Комната мерцала, как в отвратительных фильмах ужасов, которые я иногда смотрю по телевизору. В книжке Хемингуэя «В наше время» лежало короткое письмо старухи Иды о библейском Лазаре. Когда-то оно казалось мне очень смешным. Еще подростком я сказал Иде, что не верю в рассказ о том, как Иисус вернул Лазаря к жизни. Она была так шокирована, что сперва ничего не сказала, а через несколько дней написала мне письмо. «Молодой человек, если в Библии так сказано, значит, так оно и есть. Ида Прайс Шотсорт». Сейчас этот спор не казался смешным. Ида видела Лазаря, а я не мог. У нее были другие глаза. В старших классах я стал слишком взыскателен, чтобы читать Хемингуэя. Незадолго до этого мы с двумя приятелями пошли в лесок и настреляли 11 белок, собирались поджарить их и устроить пир, но вместо этого свалили в корзину за гаражом, где они и протухли. Комната снова заволновалась, и я выключил свет. На стене напротив моей кровати была большая карта Испании, сейчас едва различимая при свете уличного фонаря, пробивавшемся сквозь листья кустов и деревьев, колеблемых ночным ветром. Севилья, Кордова, Гранада мелькали из-под тени листьев. Я хотел спустить занавески, но уличный фонарь оказался луной, не закрытой небоскребами Нью-Йорка и Чикаго. Постижима ли жизнь? Непостижима ли жизнь? Или я могу записать только то, в чем немного разобрался, и упустить остальные 7/8 или больше? Насыщенную иногда пустоту, вихрящуюся вокруг нас, или обступающую тьму, выбеленную светом, или полдень, удушающий Марту. Она ненавидит безыскусную искренность. Она ненавидит искренность. Она любит искусство, и две комнаты наверху полны книг по искусству. Я сказал, что они проломят потолок в гостиной. Она ответила: «Хорошо, пусть попадают книги по искусству и наставят нам шишек». Может быть, родители должны охранять детей от поэзии, а не от порнографии? Какие же разрушительные были у меня идеалы! Гильян сказал: «Твое детство нынче притча для фонтанов». Хорхе Гильян, 1893-1984 годы, испанский поэт. Мне кажется, что он так сказал. Марта застигла Тада с грязными 8-страничными комиксами и завопила. Мать увидела их, потом показала отцу. Тад стал врать, что нашел их в моей комнате, но ему не поверили. Я сидел на траве и обдумывал свое отношение к Луне и звездам. Мать и отец были на террасе, бедный Тад между ними. Мать сказала: «Это о чем-то сигнализирует, но она не понимает, о чем». Отец сказал: «Я согласен». Их тянуло к вечерней рюмке, они позволяли себе только одну. Отец сказал: «Тад, мы сожжем их в камине». Тад сказал: «Ладно, я чего? Я ничего. Я что?» — сказала мать. «Говори правильно. Я что? Лучше бы они сожгли мое собрание поэтов. Оно было предназначено для другой культуры, уже не нашей. Ранние идеалы могут убить тебя, но они это право заслужили. Ранние идеалы создавались в муках веками, от Гангора до Селы, от Вийона до Шара и дальше, от Эмили Диккенсон до всех нас, Бартльби». Бартльби — герой новеллы Германа Мелвилла, писец Бартльби. «Таймс» писала, по-моему, что в Нью-Джерси 39 тысяч писателей. «Трудись, богатей, и увидишь расклешенную попку девушки в каджу». Сегодня я плакал на шоссе, а сейчас, под лунным светом, падавшим на мой голый живот, родители впервые куда-то исчезли. Мужчина в ресторане заплакал, когда проехала пожарная машина. Он не мог остановиться, и метрдотель попросил его уйти. Я сидел, недоумевая, почему он плачет, и испытывал легкое искушение пойти за ним и спросить. Может быть, это признак характера? В полночь послышались шаги Марты и остановились за моей дверью. Потом медленно удалились. Я сомневался в том, что новый язык и даже два изменят алфавит моей жизни, но, с другой стороны, мне больше не надо нанизывать вымыслы этих мутных родственников лжи. Знаменитая личность Боб играл яичным желтком за завтраком, рисовал ломтиком бекона на белом фаянсе будущей нации. «Я мог бы быть Дали», — думал он, — «но он был Бобом, и он смотрел на руки, распоряжавшиеся миллионами судеб, руки, которые он мыл по утрам в овечьем молоке, Эту привычку привела ему мать в альпийском кантоне Швейцарии, потому что они жили высоко на горе, и за водой ходить было далеко. Луна поднялась за верхний край окна. Я слышал Донну, спящую в Нью-Йорке. Я слышал Синди, прислушивающуюся к реке в Висконсине. Я слышал свои вдохи и выдохи, или выдохи и вдохи. Я поднял руку из лунного света на кровати в темноту и помахал ею перед Испанией. Я заставлял себя поверить, что я больше того, что я написал. Это было очень трудно и продолжалось до 2 часов ночи, но я добился своего и уснул. Родилось ощущение плана, но пока без деталей. Я проснулся в 5 часов утра, оставил Марте умеренно прочувствованную записку, выгрузил из портфеля 4,5 килограмма эйснеровских заметок и 1,5 килограмма гуманистической ботаники, заменив их несколькими двуязычными антологиями поэзии с их драгоценными, серьезно, пингвиновскими колофонами. Penguin Books — крупное издательство, выпускающее книги в мягких обложках. Здесь слово «колофон» означает марку издательства в серии художественной литературы «Изображение пингвина». Покинул дом бесшумно, как домушник-верхолаз, щеголеватый и уверенный в себе, без особых на то оснований, думая, что найдется способ оградить мою жизнь. В Индианаполис я успел к рейсу на Чикаго и удачно заказал билет на Нью-Йорк в клубе американских адмиралов. Мне нравилось название, хотя никогда не воображал себя адмиралом. Преследовало неприятное ощущение сытости, но не после великолепного угощения у Марты, а от того, что слишком долго объедался миром и с особой жадностью его помоями. Была потребность набросать заметки о том, как выблевать эти 30 лет помоев, но я не хотел ничего записывать, пока окончательно не пойму, какой в этом смысл. А это могло бы отнять бог знает сколько времени. Однажды по NPR какой-то умный человек рассказывал, как можно поболтать с богом, но космические снимки Хаббла иссушили мою гортань. NPR — Национальное общественное радио. Хаббл — орбитальный телескоп. Если загробная жизнь так чудесна, зачем утруждался Иисус, возвращая Лазаря к жизни? Чтобы показать нам, что мертвые на самом деле мертвы, или что мертвые на самом деле не мертвые? Откуда мне знать? Вопрос заслуживал того, чтобы позвонить Донне и заодно подержать в руках ее чудесную попку, сказочно красивую при свете ночника. Попки и Лазарь. Не так уж в сущности далеко. Аэропорт О'Хейр — наш глупый бездарный ад. В Библии все время рассказывают о богатых, у которых есть 3 коровы, 2 верблюда и полный зерна амбар. А кого, черт возьми, мы сегодня называем богатым? И какой нынче месяц? Начало, середина мая? В зале ожидания человек, устремившийся к своему самолету, отдает честь моим башмакам. В такси из «Ля Гвардия» я полез в портфель за блокнотом, но поймал себя за руку жестом Франкенштейна. Меньше всего на свете мне надо было сейчас писать. Когда мы проехали по мосту Куинсборо на 59-ю улицу Манхэттена, красивого как никогда, я подумал, что надо поехать в какое-нибудь далекое экзотическое место. Потом решил, что экзотика плохо подготовит меня к остатку жизни. Я спросил шофера, почему такое маленькое движение? С мелодичным вестинским акцентом он ответил, «Потому что воскресенье, сэр», и улыбнулся в зеркальце, так словно привык развозить по городу полоумных. У себя в квартире я любовно посмотрел на винные пятна, как мог бы смотреть молодой человек на свое первое стихотворение. Я позвонил Донне, но ее не было. Я позвонил Рику, но его не было. Хотя почему кто-то должен быть дома в погожий воскресный день? И вообще почему кто-то должен быть дома, когда ты звонишь? Я позвонил волшебнику Дону, как звали его секретарши, но его жена в Гринвиче сказала, что он уехал на денек в Северную Каролину поиграть в гольф. Я сказал ей, что ухожу на покой. И она ответила, сегодня воскресенье, но вечером я попрошу ему передать. Загадочный ответ. Я вынул портящиеся продукты из холодильника и вынес за дверь. Чуть не открыл почтовый ящик, но отказался от этого намерения. Позвонил в Air France и сумел обменять часть моих налетанных 500 тысяч километров на место в вечернем самолете. Собрал крепкую сумку, потом часа 2 проспал на кушетке, сидя, свесив голову, пуская слюни на рубашку, И снилось мне, что в квартире собаки размером не больше моего кулака, и они пытаются сообщить мне какой-то жизненно важный секрет. Сон был не настолько нелеп, чтобы его не обдумать по пробуждении. Впрочем, как я пойму собачий язык?